Шестое. Зашумели, заспорили, утешали, расспрашивали, словно каждый был психоаналитиком или духовником. Говорили, что семейная модель перешла в бизнес, что Валентина ищет во владельце компании как бы главу семьи, ждет от него предложение и, не дождавшись, уходит по-женски, сняла решительно пиджак наброшенный. Советовали простить мать и отпустить отца, предлагали открыть собственное дело. Как ни поверхностны и косвенны были эти советы, женщина явно оживала. Прежде она казалась суровым идолом, без возраста и практически без пола. Теперь у нее порозовели щеки, она расцепила пальцы рук, облегченно откинулась на спинку стула и с интересом смотрела на говорящих. Стало заметно, что Валентина способна быть Валей, улыбаться, плакать, что у нее бывают пятницы, весны, дни рождения, что она, пожалуй, иногда надевает и бусы, и платья. В узком закутке пили чай за длинным деревянным столом, уже как свои, понимающие, соскучившиеся друг по другу люди, почти ничего друг о друге не знающие и жадно любопытствующие. Меня занимал богатырь Виталий. Чай он пить не стал, на горку печенья, высящуюся в деревянной тарелке, смотрел на доверчиво. Казалось, Виталий на меня глядит не без интереса. Уж больно я выбивался из остальных. Вблизи было особенно заметно, насколько он молод и как старательно держится в роли взрослого бывалого мужчины. За свою недолгую жизнь он многое успел повидать. Учился в Суворовском, поступил в зенитное ракетное училище, служил под Каспийском, потом где-то в Прибалтике, недалеко от Светлогорска. Там с другом Старлеем занялись бизнесом, строили мини-отели на Курской косе. Потом под Калининградом выкупили полуразрушенную птицефабрику, отремонтировали, перезапустили, хотели продать, но пришлось отдать, силы были неравны. Друг уволился из армии, вернулся домой в Рыбинск, и Виталий позвал с собой. Занялись строительством элитных коттеджей на Волге. Подружились с мэром, полпреда принимали, получили хороший подряд в Ярославле. Вскоре Виталий женился, один с другим родились двое детей, а ему и 30 нет. Сейчас осваивает новое дело — разведение осетровок. Когда разговор зашел про осетров, Виталий ежил, бурно жестикулируя, рассказывал про мальков, про корм, про рыбьи нравы, достал с барсетки визитки, показывал фотографии в телефоне. Кадры осетров перемежались снимками детей. Новая фирма называется «Царь-рыба». Виталий мечтает о строчке «Официальный поставщик Кремля». Особенно визитками заинтересовались девушки. Но тут Виталий посуровил и предупредил, что физлицам товар вылетит в копеечку. Все же Белочка Даша никак не унималась, кокетливо предлагая богатырю за сетра любую цену. Бывал ли Виталий бандитом? Трудно сказать наверняка. Может, когда-нибудь и был, может, и не был. Но сталкивался с теми часто. И много, почти непрерывно вел дела с теми, кто тоже сталкивался. Видимо, он так часто имел дело с бандитами, что в любой момент был готов переключиться в нужный режим. Могу поклясться, включал бандита, как только ему попадался партнер пословее. Бандитское в нем просыпалось в момент слабости, своей или чужой. Хотя дома, думаю, с детьми он становился другим, сильным, великодушным, щедрым богатырем. Слушая рассказы и разговоры новых товарищей, я чувствовал, как одна с другой слетают с петель двери, делаются прозрачные и растворяются в воздухе стены, как моя крошечная, запечатанная на зиму комната отпускает меня в десятки путешествий одновременно. И вот уже виден пыльный городок в степях Придурали, разбитая дорога, ласточки, режущие небо низко над самыми крышами. Невысокий коренастый мужчина с загорелым лицом и кистями рук несет в авоське арбуз. За ним мало-меньше идут три девочки. Старшая держит за руки младших. И вдруг сильный ветер подхватывает с земли серую шаль пыли и тащит через улицу, а на асфальт шлепками ложатся первые кляксы дождя. Сверкает мятой ниткой раскаленная молния, девочка визжит. Вот по реке идут баржи с гравием. В сером небе белеют чайки, вот затон, огороженный забором из рабицы, а там в полумраке парят стаями острые силуэты рыб, притом одна из них огромна, точно живая подводная лодка. Из этих мгновенных вспышек разноудаленных пространств распахиваются картины других чувств, мыслей, устроенных не так, как мои, но почему-то не чужих. Люди, которые всего 3 часа назад казались посторонними, вдруг оказывались важными, а их истории волновали, как мои собственные. Получалось, что путешествия, которые после курантов я считал оконченными навсегда, продолжались, причем куда более головокружительно. Перерыв закончился. Через приоткрытое окно впархивали снежинки, тающие в тепле. Еще помню, за окном разом светило яркое солнце, и густо шел снег. Сейчас странно представить, как много может вместиться в несколько часов. Вот небритый Алексей расставляет 5 черных стульев и говорит на разные голоса от имени своих разных страхов. И не только выражение, даже цвет и форма лица у него немного меняется. Минуту назад это был грузный, оплывший мужлан с нервно-красным румянцем, а теперь это трезонер, бледный, осунувшийся, не умеющий прощать. Загадкой остался только Слава, высокий и приветливый брюнет. Он внимательно следил за происходящим. На всякий раз, когда речь заходила о нем, чтобы поделиться своей историей, с улыбкой говорил, что этот ход пропускает. Кстати, он сидел всегда в одной и той же позе, положив ногу на ногу и скрестив руки. «Владислав, а вы почему ничего о себе не рассказываете?» — не выдержала Даша. «Мне интересно наблюдать за вами», — благодушно отвечал мужчина. «Вообще-то это нечестно, Слава. Мы тут все скрываемся, душу уворачиваем, а ты вот сидишь да посмеиваешься». «У Владислава работа такая», — вступился Крам. «Скрывать важную информацию. Никто даже не понимает, есть ли там что скрывать. Ваш, значит, профессионал». Похоже, Славу перепалка немало не смущала. Его пытались вывести из равновесия. Спрашивали, зачем он приходит к врачу, если не говорит, где больно. Не снимая с губ улыбки, Слава спокойно отвечал, мол, «Сам не знает, зачем приходит. Не понимает, как тут что работает». При этих словах Вадим качал головой шутливую коризну. Заметив это, Слава прибавил. «Но работает. Вот что интересно. За этим прихожу». Все же главным открытием был Вадим. Уж не знаю, как ему удавалось, но более получаса наблюдений люди становились для него прозрачны, как янтарь. В этом янтаре он видел застывшие страхи посетителя, мерцающие крылышки надежд, чувствовал западни прошлого, и понимал, какая тревога начинается в самом человеке, а чья тянется вглубь, в мир родителей и предков. Одним движением он отдергивал невидимый занавес. Мы видели на сцене чье-то, может быть, наше детство. Мальчика, сутулящегося за столом над тетрадью, нависающую фигуру отца, какую-то женщину из довоенной поры, трущую пол в коммунальном коридоре. В атагу детей, преследующих маленькую задыхающуюся девочку. И в каждом из нас светлела вера, что сегодня всех удастся спасти, даже те, кто страдал там, в янтаре невозвратного прошлого, потому что рядом Вадим Крем, спокойный, добродушный, бывалый и сразу без колебаний выбравший нашу сторону. Он был беззлобно насмешлив, как учитель, встречающий своих первоклашек, которые вечно волнуются об одном и том же. Волнения их забавны, и Вадим знает, что волноваться особенно не о чем. Он справлялся с проблемами вроде наших 1000 раз. По его усмешке сразу понятно — все будет хорошо. Еще одна странность стояла в том, что к вечеру после 10 признаний, упражнений, бурных диалогов, бодрости во мне было куда больше, чем утром. «Хотите, поужинаем, заодно и поговорим?» — спросил Крем. Не успела рта раскрыть. Он не мог не чувствовать, что меня распирает от восторга и благодарности. Он же видит людей насквозь. Возможно, мой энтузиазм забавлял его, но кому ж неприятно восхищение пылких поклонников. Кафе состояло из вереницы маленьких залов, низко освещенных лампами, опущенными к самым столам. Некоторые залы были пусты, других сидело по несколько посетителей. В одном единственном зале играла громкая музыка, и скакали мужчины в темных пиджаках, должно быть, отмечая юбилей начальника. Мы сели в углу зала, где стены были оклеены купеческими обоями в золотых коронах и виноградных усах. Неподалеку чаевничала компания студенток, говоривших шепотом сквозь пар, который поднимался от чайных чашек. Поглядывая на Крема, я видел, насколько его образ переменился в моих глазах. Его широкое уставшее лицо слабо светилось лукавством. Он напоминал сатира, чудом пережившего всех древних богов, долго прятавшегося под разными личинами, да и теперь прячущегося, только изредка приоткрывающего свою природу. Очевидно, восторги были для Вадима не вновь. Он слушал меня с тем же удовольствием, с каким принялся за еду. Я болтал без умолку, и Крему приходилось время от времени напоминать: «Ешьте, Михаил, ешьте, остынет». Промокнув тонкие губы салфеткой, он откинулся на спинку стула и сказал: «Вы так поражены, потому что большую часть времени видите вокруг не настоящих людей, а функции. Не ребенка, который хочет всем доказать, что он главный, а финдиректора. Не девочку, сомневающуюся в своей женской силе, а вице-президента или, скажем, мать семейства. Эти роли — директор, президент, родитель — это костюмы. Театральные, деловые, карнавальные, краденые. Они имеют значение, если ими шевелит тот, кто сидит внутри. Понимаете?» Глядя на живое, немного надменное лицо Вадима, я подумал, что вот сейчас вижу его настоящего. Прежний Крем был, может, и любопытен, заключен в скорлупу своего мира, интересного только для его неведомых обитателей. Книгу, которую дарил Вадим, я не одолел. Бизнес не мое дело. До сегодняшнего дня Крем был полукремом, четвертью Крема. А сегодня я видел необычного, возможно, великого человека, который на моих глазах творил настоящие чудеса, причем явно не впервые. Это были не какие-то там эффектные фокусы, а подлинно добрые дела, сравнимые с исцелением и спасением, обновлением судьбы. У меня самого за последние несколько лет случились перемены. Теперь он смотрел благодушно, почти по-родственному. Две очень молодые женщины родили мне дочерей почти одновременно. Это меня немного, как бы сказать, омолодило. Я вспомнил про жену, о которой Крем рассказывал на одной из прежних встреч. «Вы развелись?» «Нет», — он на мгновение помедлил с ответом. «Не понимаю», — я замешкался. «Вы женаты, да еще две молодые женщины. Родили вам каждой по дочери?» «От жены у меня сын, между прочим. Что вас, собственно, смущает?» «Меня, ладно, а их ничего не смущает?» «Нет. Они знают друг о друге. Каждая хотела бы жить вместе со мной. Но пока живу отдельно, а дети...» Что может быть лучше, чем дети? Вот так номер, — подумал я. Однако волна восхищения поднялась так высоко, что затмила все мои сомнения. Все же чуткий Крем, вероятно, ощутил какие-то микроколебания и сказал, что человек не должен быть рабом государства, корпорации, любого другого института, даже если это институт брака. К тому же самый институт этот можно устроить по-разному. Официантка принесла кофе с пирожными. Вадим приветливо оглядел ее. Официантка не была хорошенькой, но, возможно, красота или наше представление о красоте тоже какой-нибудь институт. Я давно покинул ряды моралистов, хотя прежде моя строгость достигала невиданных высот. Если бы за твердость нравственных оценок присуждали звание, годам к 20 я бы был старшим лейтенантом морали, а то и майором. С годами строгость суждений моих пошла на убыль, наблюдать и удивляться стало важнее, чем судить. Так что майорские погоны были сорваны с плеч, а я превратился в лицо штатское, притом довольно легкомысленное. Вот сейчас смотрел на успешного многоженца Крема с любопытством и даже симпатией. «Давайте лучше поговорим о вас», — сказал Крем, поднося губам уголок пирожного, наколотый на вилку. На мгновение мне показалось, что Вадим Маркович включил свой рентгеновский взгляд, если он когда-нибудь его выключал. Сейчас придет экскурсию по моим тайным мыслям. Но он заговорил о моей работе. Мы быстро поладили, дружески наслаждаясь понятливостью и сговорчивостью друг друга. «Что ж теперь, вы можете смело покупать билеты в Италию?» — усмехнулся он. «С первой зарплаты!» — расшутился я. Благодарное предчувствие чуда охватило меня, словно теплое облако. Да что там предчувствие? Настоящее полное чувство, переливающееся через край.